5.3. Автопортрет художника в шляпе. Культура Австрии на рубеже XIX и XX веков, в отличие от политики, достигла абсолютного расцвета. Возможно, это закономерность. Уже не однажды было замечено, что нестабильные времена вызывают творческий всплеск в области искусства. Агония, сопровождавшая распад старых общественных форм Австро-Венгрии, представлявшей собой, по словам крупнейшего австрийского писателя начала века Роберта Музиля, особенно показательный частный случай Европы, существенным образом определила облик ее духовной культуры, писал литературовед Юрий Архипов. Примечание. Роберт Музиль. 6 ноября 1880 года. 15 апреля 1942 года. Австрийский писатель, автор романов «Человек без свойств», «Душевные смуты воспитанника Терлеса», пьес, эссе. Конец примечания. Традиционные компоненты австрийской живописи, музыки, словесности, в которых сумрачный германский гений под влиянием романского изящества и блеска, славянской глубокой озабоченности вопросами души, темпераментного венгерского жизнелюбия, являлся значительно более просветленным, обрели в наш век отчетливо трагедийные изломы. Примечание. Архипов. Предисловие. В книге «Австрийская новелла XX века». Художественная литература, 1981 год. Страницы 5-6. Конец примечания. Интеллигенция вечерами наслаждалась игрой Йозефа Кайнца в роли Гамлета на сцене Венского бургтеатра. Начинающий драматург Артур Шницлер уже написал «Зеленого какаду». Зигмунд Фрейд разработал теорию психоанализа. Роберт Музиль создавал свои первые рассказы. Густав Климт успел написать свою «Обнаженную истину», а Даниэль Сваровски – открыл под Инсбруком заводик по обработке кристаллов из хрусталя. Актеру Кайнцу к началу XX века было 46 лет, психологу Фрейду – 44, Роберту Музилю еще только 20, а художнику Климту, драматургу Шницлеру и ювелиру Даниэлю Сваровски – 38. Инсбрукскому художнику Августу Пеции в начале осени 1900 года исполнилось 25. Он жил в самом центре Инсбрука, в переулке Сильгассе, соединявшем Музеумштрассе и Университетскую улицу, но любил гулять в горах и, вдохновленный сказочной природой Тироля, писал экспрессивные пейзажи и фантастические образы. Художника охватил порыв огромного наслаждения, необъяснимой радости бытия, которые жизнь дарует только творческим натурам. Как многие романтики, Пеции любил изображать девушек в белых одеяниях, горы, гроты, моря и фантастических героев тирольских легенд, которые рисовались его воображению. В музеях Австрии и Италии сохранилось много картин художника. Из них наиболее известны два его автопортрета: «Дом на водопаде», «Мальчик в темно-синем костюме с золотыми пуговицами и голубым воротником», «Король в накидке», «Кристаллический грот», «Ужин голландского семейства», «Горящий замок на горной вершине», «Бушующее море» и полотно с библейской тематикой «Бегство святого семейства в Египет». Примечание. «Кристаллический грот» находится в художественном собрании Ван Моренберг города Тренто. «Бегство святого семейства в Египет» находится в Национальном музее Доротеум в Вене. Конец примечания. Картины Августа Пеции завораживали и поражали своей жанровой необычностью. В них ощущался дух неистовой свободы и радости от созерцания мира. Но особенно всех привлекали автопортрет художника в шляпе и пейзаж «Дом на водопаде». В них как будто сконцентрировалась вся натура Августа Пеции, его чувства, мироощущения и в еще большей мере его судьба. Внешность художника идеально подходила для романтического автопортрета. Пеццей был красив и знал это. Но помимо внешней красоты в автопортрете было что-то еще. И это что-то – страх. Страх перед неизвестностью, перед будущим. Изящный, одетый по моде молодой человек на автопортрете только что вышел из дома и теперь, крадучись, пробирается по темным улицам ночного города. Он выглядит беззащитно и оглядывается на любой подозрительный шорох. В голубых глазах застыла тревога. Проулок у него за спиной и подворотня, тускло освещенная фонарем, таят в себе опасности. Художник владел мастерством останавливать и фиксировать любое движение. Когда он устроил выставку своих картин в городской галерее, почитатель искусства доктор Эдуард Эрлер не мог оторвать взгляд от этого портрета. «Боже мой! Кто бы подумал!» Стоявший рядом Вильгельм Граэль посмотрел на своего товарища с недоумением. Сам он искусство недолюбливал, а к художникам относился с настороженностью. Еще старая академическая школа вызывала у него доверие, а новая казалась непонятной. Старший Пеццей писал в прежней манере. Каждую черточку выписывал, каждую травинку. У него и поле колосок к колоску. А портрет был вообще как на фотографии. Граэль был большим поклонником научных достижений и считал, что за фотографией будущее. Настоящие художники должны копировать натуру не хуже. В этом предназначение искусства. Молодым такому еще учиться. Но эмоциональный советник совершенно не разделял этих взглядов бургомистра. Что-то он там видел в этих картинах особенное. Он так смотрел на автопортрет художника, как будто читал его подобно увлекательному роману. «Что вы там видите, Эдуард, чего я не вижу?» — спросил бургомистр. «Дух!» — с чувством ответил вице-мэр. «Высокое парение духа». Граэль посмотрел на него с некоторым удивлением. Сам он не разбирался ни в духах, ни в парениях и считал все это пустыми словами по сравнению с газовым отоплением и электричеством. Наконец, насладившийся картиной Эрлер в изумлении покачал головой и сказал: «Не понимаю. Решительно не понимаю, как ему это удается». «Удается что?» — спросил Пеццей, тихо появившись за спиной у советника. «Это полотно говорит». «Нет, оно кричит», — ответил Эрлер. «Картина полна звуков». «Август, как вам удалось передать на картине не только чувство тревоги и неизвестности, но даже тени и шорохи ночного переулка?» «Не знаю», — сказал художник, пряча улыбку в своих щегольских пшеничных усах. Такое же пророческое настроение угадывалось в пейзаже «Дом на водопаде». Картина вся состояла из движения. Она воплощала тему опасности и одиночества в бурном мире. Казалось, светлое строение с голубой крышей едва держится над огромным потоком воды, и стихия скоро снесет его. Аллегоричность пейзажа была очевидна. В хрупком доме на горном склоне виделся одинокий человек, жизнь которого полна риска и неизвестности. Каждое новое полотно Августа Пеццей порождало жаркие дискуссии, на которые собирались почти все жители города. В конце таких дискуссий спорщики готовы были вступить в рукопашную, а Пеццей только стоял в стороне и улыбался. Порой шум от этих споров долетал и до величаво венценосной столицы. Однажды, отправившись в Вену с докладом, вице-мэр Эрлер был рад встретить в гостиной одного правительственного чиновника своего бывшего земляка, старшего Пеццей. Советник, с присущей ему экзальтацией, воскликнул: «Господин Пеццей, должен вам сказать, что я совершенно восхищен. Ваш сын Август делает поразительные успехи. Он просто гений. В Австрии не может быть двух Августов Пеццей», — ответил портретист.